записываете. It goes everywhere. Это разлетается по всей компании. This is a key point. В этом ключевая мысль. Don't reprimand in writing. Не надо объявлять письменный выговор. Because the problem will last much longer in writing than it does in reality. Потому что если вы зафиксируете эту проблему, она будет длиться гораздо дольше, чем в жизни. You want to praise. You want to recognize in writing. Письменно вы должны только поощрять. And it will multiply and multiply. И это будет приумножено в будущем. So you're not finished. Но вы еще не закончили. Until you've rewarded your delegate. Если вы не наградили того, кто его выполнил. Шаг номер 10. Наслаждайтесь своим свободным временем и мудро его распределяйте. I'm so excited! Я полон радости! You've succeeded at delegating! Вам удалось эффективно делегировать. Wasn't it great? По-моему, это было замечательно. Now, what do you do with your free time? Теперь что делать со стольким количеством свободного времени? As I said in the beginning, как я уже и говорил в начале, you'll be free to do those vital things in your life, вы освободили это время для того, чтобы делать важные вещи в своей жизни, that you must do yourself, которые вы должны делать самостоятельно. Eating right, правильно питаться, sleeping enough, достаточно спать, planning well, хорошо планировать, performing well in those most critical tasks of your business, достигать потрясающих результатов в самых важных заданиях вашего бизнеса, that develop your next level of success, и продвигаясь на новый уровень вашего успеха, and having the time to delegate and oversee more and more successful people. У вас останется время делегировать больше заданий для того, чтобы помогать вашим людям достигать большего успеха. And you will develop the people around you. И вы поможете развиваться людям вокруг вас. The people to whom you delegate. Людям, которым вы будете поручать свои задания. And find your life enriched with new friends. И в жизни вы обретете новых друзей. New associates. Новых соратников. And people who share your vision. Людей, которые будут разделять ваше видение. Your joys of life. И ваши радости жизни. Delegate or die. Делегируй или умри.